Вхождение мое в эту крепость явно, как ты сам видишь, но совершенно сомнителен мой выход из нее. Литературный Таджикистан, 1953 год, книга 5, страница 139. Победа над войсками Хамадана и мира Исфагана Ала ат Дауда возвратила Ибн Сине свободу. В конце 1023 года Ибн Сина прибыл в Исфаган, где его торжественно встретили представители ученого мира. Ала ут Даула оказал ученому знаки необычайного почета и уважения. Отдал приказ, чтобы все проживающие в городе ученые, законоведы и философы по пятницам ночью собирались в его дворце для ученых диспутов и докладов. Фактически руководителем этих диспутов являлся Ибн Сина. Его доклады и замечания выслушивались всеми с величайшим вниманием. Если у кого-либо из присутствовавших возникали какие-нибудь сомнения, он задавал Ибн Сине вопрос, и тот в сжатой форме давал разъяснение по данному положению. Семенов, Абу Али Ибн Сина Авиценна, Сталинабад, 1953 год, страница 49. Последние 13 лет жизни Ибн Сина провел в Исфагане в условиях, позволивших ему целиком отдаться творческой работе. Творческая продуктивность характерна для любого периода жизни Ибн Сины, но особенно много сделал он в этот сравнительно спокойный промежуток своей жизни в Исфагане, окруженной заботой и почетом. Здесь он окончательно завершил работу над каноном врачебной науки, написал много работ по языкознанию, в том числе знаменитую «Книгу арабского языка» в 10 томах, труды по математике и философии. С первого же дня пребывания Ибн Сины в Исфагане эмир Ала-ут-Даула отдал приказ всем ученым, законоведам и философам собираться по пятницам во дворце для чтения своих работ и диспутов. Конечно, исфаганские собрания по составу ученых не были столь блестящими, как хорезмская маджилиси улама. Однако здесь царил тот же дух творчества и научного демократизма. Даже эмир, постоянно присутствовавший на собраниях ученых, не стесняясь, спрашивал, если что-либо оказывалось ему непонятным. Легенда утверждает, что однажды, обратясь к Ибн Сине за разъяснением неясного для него вопроса, эмир, улыбаясь, заметил: «Я обращаюсь к такому же эмиру, как я сам, Абу Али, повелитель ученых, как я, повелитель простых смертных». Слава Ибн Сины в эти годы была исключительно велика. Его книги пользовались огромной популярностью во всех государствах Востока. У него было много учеников и восторженных почитателей не только в Средней Азии и Иране, но и в Багдаде, Дамаске и Египте. Со всего Среднего Востока в Исфаган стекались ученые послушать шейха Ур-Раиса. Ему пишут, посылают рукописи, спрашивают советов. Ибн Сина – ближайший советник эмира. Ни одно серьезное политическое решение в Исфагане не принимается без его участия. Но из-за этого он должен везде сопровождать повелителя, даже в походах, что утомляет уже стареющего ученого, а самое главное – отрывает от творческой работы. К тому же годы скитания и напряженного титанического труда подорвали здоровье Ибн Сины. Последние годы жизни он был тяжко болен. Во время похода Ала-ут-Даула на Хамадан, конец 1036 года, Ибн Сине становится настолько плохо, что преданный слуга отвозит его домой в Исфаган. Через несколько месяцев упорного лечения его состояние, казалось, улучшилось. Во всяком случае, когда Ала-ут-Даула в начале лета 1037 года собрался ехать в завоеванный им Хамадан, Ибн Сина согласился сопровождать его. Однако по дороге наступило очередное обострение болезни, от которого спустя несколько дней он скончался. Джуз Джани заканчивает биографию Ибн Сины описанием последних дней его жизни.